Глава 50. Нектер не решался тормозить и переключить передачу на более низкую не мог. Обеими руками вцепился в руль. Увеличить скорость он тем более опасался, хотя и знал, что надо бы чуть придавить педаль газа и уже не отпускать, не дергаться, только слегка направлять колеса. Легко сказать. До сих пор он справлялся с заснеженной дорогой. Медленно, но верно докатил от Бесса до Мюроля, сосредоточившись и представляя себя раллийным гонщиком, в точности выполняющим указания штурмана. Через 3 километра крутой поворот. Сбрось скорость и сверни направо. Он гордился собой до тех пор, пока в кармане не завибрировал телефон. Дотянуться до него никак не получалось. Оставалось только слушать, как назойливые звонки сменяются его собственным голосом на автоответчике, предлагающим звонившему оставить сообщение. Наконец прорвался голос Лазарбаля. «Алло! Алло! Смелости не хватает ответить! Я не люблю, когда меня за дурака держат, а вы меня поимели, засадили по самые яйца!» Нектер медленно съехал на обочину. Да он ответил бы, если бы мог. «Я только что звонил Леспинасу, настоящему, из Бесса, и он понятия не имел о том, что какой-то прохиндей выполняет за него работу». Машина мягко ткнулась в грязную кучу снега, листьев и веток, собранную снегоуборочной машиной. «Так вот, пока я не знаю, кто вы такой, но уж поверьте, я вас найду, и тогда поговорим». Короткие гудки. Колеса Рено прокручивались, застряв в выбоине. В кармане куртки Нектера лежали результаты ДНК-теста, полученные от Бурсу в 6 утра. Нектер их распечатал. Оставалось только доставить бумаги.